Интересный тут район. Побывать бы в той Маниле с мирными целями. Многие местные самостийные кластеры отморожены по определению. Сказывается вседозволенность. А вот в самой Маниле, как говорит Мустафа, пару раз побывавший у восточных соседей анклава, главенствует вполне цивилизованный подход. Приезжай, добрый путник, заявляйся, торгуй, плати налог. Коллективных самоубийц, решивших намертво отгородиться от остального мира, на этой земле пока не нашлось. Даже швейцарцы, сумевшие отгородиться от своих, торговлю привечают. Все так же тихо, затишье перед дракой. Тревожная эта штука, скажу я вам. Ближний ко мне скат огромной избы освещен солнцем, но солар-панелей не вижу. Генераторов тоже не нашел, что еще не есть факт отсутствия. Могут стоять за зданием. Нет. Чувствую, нет у них ничего подобного. Все по-простому организовано. По округе разлита пасторальная благодать. Не, братцы, место действительно классное. Сам бы тут пожил. Чё ж не заняли островитяне? С востока степь, соответственно, имеется много копытной дичи. С юга, откуда мы этапно и подползаем, густой темный лес. Это уже другие ресурсы, не менее важные. А рубленое здание само по себе большая ценность, его беречь нужно. Точно, потому и не вывозят, хотят переселиться. Смелые парни, знают ведь, кого завалили, обязаны ждать ответки. Хотя, повторюсь, я не ориенталист. Может, самомнение у захватчиков таково, что плевать им на гуркхов, как на обычных крестьян. В общем, как ни крути, наблюдатели будут смотреть именно в сторону кустарника. Все остальные подходы к объекту просматриваются отлично. Плохо дело. Я совсем не уверен, что парни, даже если допустить, что полученные недавно уроки пошли им впрок, выдержат такой черепаший режим скрадывания. Эх, тестостерон у молодых горцев из ушей плещется. Не выдержат они, ломанутся. Джай хоть повзрослее и поопытнее напарников. По духу и удалой бандитской сути от дружков недалеко ушел. А островитяне, как я понял, мусульмане. У индуса с ними еще старые кашемирские счеты. А если я первым начну? Так, сместиться влево, и лесок подходящий есть. Сколько тут будет? 350 метров от силы, даже чуть ближе. Ничего они мне не сделают. Я уже все понял про местных стрелков. И в ножики поиграть надо, в города. Даже если автоматы есть, не переиграют они Федю. В таком случае мне нужно не просто сместиться, а зайти контркурсом, встать чуть ли не напротив маневренной группы. Смотри-ка, а я ж прямо по боевому уставу работаю. Гуркхи – мангруппа, я – группа огневой поддержки. Ага. Из одного русского человека. Ну ничего, в былые времена англичанка всех стравливала, сама в стороне стоячи, а теперь ее воспитанники сами воюют, их дело. А мы постоим, посмотрим, прикроем. Вскоре я определил позицию групп, дал последние указания парням, еще раз оговорил условные сигналы и пошел. Точнее, пополз. Хорошо, тихо. Медленно и долго, показывая пример. Им скоро то же самое предстоит. Прибыв на место, я некоторое время пролежал, присматриваясь к местности, наконец выбрал три позиции и занял среднюю. Что имеем хорошего? Обзор имеем, гораздо лучше, чем из стартового лесочка. Угадал, нет у ребят генераторов, отсюда и звуки неплохо распознаются. Раз. Два, три. О, еще двое. Мишени. Что поделать, ребята? Я теперь член мощной и уважаемой шанхайской банды. А вы плохие парни. Спокойно и хладнокровно замочили двух наших. Хорошо один удрать успел. Хватило у пацана ума не резаться, а донести информацию Субидару. Устроившись поудобней, принялся спокойно наблюдать за кустами на ручейке, где уже начали движение молодые дорезки. Хорошо идут, практически не шевелятся. Я знаю, что там происходит, и в хороший бинокль движение вижу. Сторонний человек внимания не обратит. Так, что, хлопцы, мешает тестостерон? Ветки пару раз качнулись. Поправим. Я 3 раза нажал на клавишу передачи. У Джая сейчас тихонько пощелкала рация. Применяем такие сигналы, раз бойцы станции и гарнитур не имеют. Вот и посмотрим, как усвоили. По этому сигналу они должны замереть на 8 минут. Зачет. Молодцы, мужики. Аж не дышат. Часовых у островитян нет. Не сошли нужным. Лишь один человек эпизодически заходит на дом, посматривает все больше на реку. Но и на кусты иной раз косо бросает взгляд. Но я не сбрасываю со счетов варианта наличия наблюдателя где-нибудь на берегу. Скорее всего, они, если и ждут десанта, то непосредственно с реки. Поэтому мне приходится глядеть в 2 стороны, отмечать изменения обстановки. Это дело троицы не поручишь. Что-то задержался на этот раз чувак. Долго стоит. Правда, смотрит не в их сторону. Хватит у гурхов ума не дергаться в канаве. Не пойдут же они тупо по часам, отмерив вбитые им 8 минут. Ой, не знаю. Наблюдатель чувствует себя вольготно. В бежевой рубашке с каким-то рябеньким рисунком. В карманистых бриджах. Волосы туго забраны в косичку. В ушах белые наушники. Айфон, что ли? Молодчик, а кто ж за тебя округу слушать будет? Солнцезащитные очки, ибо круто выглядит. Почему серьги в ухе нет? Непорядок. Повернись-ка. А в губе есть? Тоже нет. Какой же ты неформал? Длинный тесак болтается на поясном подвесе. Револьвер сдвинут на пузо. В руке гладкоствольный полуавтомат. Рации на поясе не вижу. Островитянин легонько пританцовывал под одному ему слышную музыку. Вполне европейский пацанчик. Интересно, что они тут слушают? Строго мусульманское или волю себе дают в честь новой планеты и еще слабых заборов? Обманчивая благостность. Я живо представил, что ждет белого, как я, например, попади он в руки таким вот айфонщиком при полном отсутствии всех мыслимых сдерживающих факторов. От местной, пусть и коррумпированной, но все-таки полиции до авианосцев США, стоящих неподалеку. Почему бы не взять у этих европейских варваров все то, что пригодится племени, включая жизнь в рабстве? В принципе, бойцы подошли уже достаточно близко к противнику. Еще чуть-чуть, и можно будет начинать работать короткостволом и гладким. Ну тут они сами специалисты. Посмотрел на тренировки, как гурки стреляют из нагана на коротких дистанциях. Все нормально. Ни автоматического оружия, ни карабинов у моих ребят нет. Тема эта неодобряема в расспросах, но мне, типа свой же, доверительно сообщили, что на резняк такого рода, увы, есть лишь у главарей. Страшный дефицит. Интересно, а если тут, в этой РВшке оружие? Да что я тупой такой? Было бы оно там, уже нацепили бы, а пулеметы гордо выкатили на видное место. Вот и хорошо. Ага, меломан уходить собрался. Ну, брат, прощай. Пришло время отвечать за содеянное. Первым будешь. Ты же к этому был готов, когда встал на такой путь? Проклятие. Не смог я себя заставить валить островитянина сходу. В бедро влупил. Не привык, гадство. С диким ором мужик свалился, сжался клубком. А прав ли я, что мучаю? Бросай-ка ты, Федя, свои рефлексии и воюй по-взрослому, раз уж взялся. Или же иди в пахари шанхайские, раз тебе на уважаемой должности базельского рейнджера не жилось. Оседай в Шанхае, за маузеровский карабин с пистолетом прилично выручишь. Заживешь вместе с Зики в глиняном домике рядом с зубником, в тихом переулочке северных кварталов. Импрезу купишь. Неа, манал я такие перспективы. Вспомнил бессмертный роман Дюма и эссенциальное «Дерись там, где только можно». Раз хочешь быть мушкетером, а не господином Буанасье. Откричался. Лети легко. Ну все, отвлекаем на себя. Плотно. Чуть выше кочки поднял другой маузер, пистолет. Семь выстрелов в сторону противника. Вот он я. Вот по вас откуда палят. Бегом. Островитяне не глухие. Даже айфончики все поняли. Потянулись в мою сторону и начали дружно поливать невеликий лесок огнем. Ух ты! Да у них и пистолеты-пулеметы имеются. Короткие и длинные очереди засвистели над головой и по сторонам, сшибая с деревьев ветки. Только зря вы все это делаете, дорогие мои оппоненты. Федя уже уполз левее, заняв позицию номер два. Присмотрелся. Вижу четверых. У двоих в руках Томпсоны. Вот это да! То-то я и думаю, длинноваты очереди. Ничего не знаю про этот пистолет-пулемет, кроме чикагской бойни в гараже. Из ассоциации ничего не выскочило. А вот экипажу Кливера в дальней дороге такой аппаратик не помешал бы. Обязательно за трофею. Итого, минус три. Все, больше не буду, пока. Вжавшись в мох, по которому постоянно ползало что-то мелкое и щекотное, я слушал, как обороняющиеся, не переставая палить в мою сторону, набирают здоровую боевую злость. Ух ты! Так ведь скоро и в атаку пойдут. С них станется. Стартуйте, ребятки. И тут со стороны шанхайских бандитов загрохотало не по-детски. У гладкого ствола грохот хороший, а пальба пошла частая. Если я правильно понял и почувствовал менталитет бандитов, что тех, что других, сейчас стрельба прекратится, побрызгают слюной и учинят бой на мечах. А со стороны реки чего нового? Не забывайся, Федя. Оглянувшись, я увидел одинокую фигурку во всю прыть и без всякой маскировки, набегавшую на меня с запада. А ведь чуть не прозевал. Эх ты, рейнджер. Подоспевающая кавалерия тоже была вооружена Томпсоном. Вот тебе и трофей. На секунду мне стало жалко мужика. Ну куда ж ты так мчишься? А нет у него другого выхода. Речному дозорному уже не до маскировки и раздумий. Своим помогать надо. Местность открытая, а забирать левей в сторону речки и пробираться там, значит потерять время. Вполне можно застать друзей уже без скальпов. Что потом старейшинам и женам говорить? Бегун ткнулся лицом в невысокую траву, автомат отлетел в сторону. И тут стрельба стихла. Вот теперь настоящий шухер. Пора тебе, Федор, появиться на сцене, если не хочешь по приезде в Шанхай иметь неприятные разговоры с Субидаром. Мысленно перекрестившись и по местному примеру плюнув на всю маскировку, я вскочил и бросился вперед, держа курс на угол здания, чтобы хоть на самую малость снизить риски внезапного появления противника. Карабин за спиной, в руке революционный пистоль. Инстинктивно выбирая маршрут через три точки возможного укрытия, я быстро добрался до сруба, совершенно не к месту, глупо подумав о категорически неуместном. Где же писатель в здешних лиственных краях брал для постройки матерую корабельную сосну? Осторожно пройдя вдоль стены, высунулся и посмотрел на внутренний двор. Так и есть. Начинаются поединки пересветов с челубеями. Противники стояли друг против друга. Огнестрел уже на земле. Появление на поле боя откровенного лаовай не вызвало ожидаемого ажиотажа. Глаза противников уже направлены на мишени. Даже с маузером в руках я им не интересен. Рядом со стеной дома из земли торчат три вкопанных деревянных столба, измочаленных множеством рубящих ударов. Здесь у островитян было место тренировки. Ох, не нравится мне вся эта затея. Джай быстро отдал гортанно прозвучавший короткий приказ. Я даже не успел заметить, как гуркхи повытаскивали свои изогнутые секиры. Индус опустил полуавтомат, вытащил свой тесак. Противников у моих подопечных было тоже трое. Баронги уже в руках. Психологическое противостояние длилось секунд 20, за которые я успел заметить, что клинки островитян длиннее, чем кукри горцев и индуса. Но я точно знал, что разница в размере гурхов не остановит. Долбаные фехтовальщики! «Джай Махали, ай горкхали!» Хором заорали братья. «Знаю, знаю, уже рассказали. У них даже татуировки такие нанесены на плечах. Это боевой девиз гурхов. Переводится как «Слава великой Кали, идут гуркхи». Свирепые хлопцы и умелые. Я не хотел бы по своей воле или вынужденно выступать против любого из шестерки. Здесь мои умения бесполезны, а практики работы с национальным холодным оружием этого региона – ноль. Зарубят к чертовой матери. Поэтому, благоразумно поставя им в сторонке со стволом в руке, Маузера я опускать не собирался. Джай выбрал себе наиболее высокого. Мужик поступил честно и достойно. Боец индусу подобрался более чем приличный. С виду не просто опытный, тертый. Худой, жилистый, с прыгучими ногами. И клинок у него длиннее дюйма на три. Странно. Но вот за Джая я почему-то не боюсь. Не знаю, что он за боец на холоднике в реале, но есть у меня такое ощущение. Поединщики встали друг против друга. Биш крикнул, они начали. Выходец Борнео сразу закрутил восьмерку. Наконец-то. Я все думал, в реальных ситуациях они тоже так накручивают, как в кино. Или внутренние практики разумней. Скорее всего, справедливо последнее. Но этот даяк выбрал нажим на психику. Видно было, крепко тренировался хлопец. Клинок практически исчез, растворился в воздухе. Вот только ощутимой пользы подобное вращение не приносит. В каждый момент времени рукоять фиксируется неплотно, клинок неустойчив, протяжки его нет, и самый опасный участок по контуру движения острия там рассечет напрочь, но чуть ближе уже удар слаб. В предпоследней моей экспедиции один геодезист, парнишка из Челябинска, показывал замечательную технику развала восьмерки простой палкой. Умело и резко бил тычковым ударом в центр по кисти, которая в такой технике практически не защищена. И все. Только вот годной палки, длинной и ровной, у Джая не было. А ждать индусу долго не стоит. Надоест даяку крутить винты, перейдет наступление, с длинными руками и клинком нападать ему будет вполне комфортно. Фехтование на таких снарядах чревато. Тяжелые клинки, по-модному каленые, за 60 HRC, не обладают достаточной вязкостью. Это вам не настоящие деловые мачете из сыромятины, которые при чудовищном по силе столкновения с себе подобным обходятся глубокими зарубками. Но Джай решился, да у него и иного выхода не было. Перевернув кукри обратной стороной, он на шаг резко подскочил к противнику и наотмашь хлестнул толстым прочным обухом кукри параллельно земле, очень сильно. В воздухе звякнуло. Рука с кукри отлетела вниз, а Баронг вообще не выдержал кинетики удара. Со звоном лопнул, посылая острый осколок в стену дома. Даяк побледнел в одну секунду, но двигаться не прекратил. Не остолбенел. Мгновенно вытащил из кармана штанов план «Б». Хулиганистый балисунг. Без всякой показухи, теперь уже самым простейшим и быстрым способом разворачиваю его в левой руке. Но он уже опаздывал. После хлесткого удара, при котором лезвие листовидного баронга врезалось в толстый обух кукри, Джай и не подумал возвращать свой тесак на старую траекторию. Просто перевернул его в мертвой точке правильной стороной, подпрыгнул, поднимая руку, и обрушил на противника колющий удар сверху. Тот еще успел принять решение и, не щадя левого предплечья, подставил его под основание кукри. Не помогло. Сама форма этого снаряда такова, что при ударе сверху он пробивает защит, как бы клюет. Мощный удар перекатился через руку даяка, и тесак с хрустом влепился в голову островитянина. Зашибись тут дуэли выглядят. Ни разу не мушкетерщина, когда граненая шпага, пролетев через голубенькую накидку с золотыми крестами, не оставляет и пятнышка. Натуралистично до жути. А мне не было страшно. Заглянув на секунду в себя, я почувствовал, как неведомое черное поднимается аж до гортани, вытесняя мирный теплый воздух. Если в России уже есть спокойные уютные бабушки, пекущие днем пирожки с капустой, а вечерами сидящие с семечками на заваленках, то им мои нынешние глаза очень не понравились бы. А уж детворе про такое рассказывать точно не стоит. Или стоит. В этом натуралистичном мире. В тишине Джей выдернул кукри с еле слышным чавком. Как и положено, клинковый бой длился меньше минуты. Это и есть главная святая правда подобных поединков. Не успевают уставать и соскучиться противники, если они действительно хотят убить, а не думают о том, как бы после непродуманных лозунгов мирно разбежаться по задворкам. Индус, тяжело дыша, отошел в сторону. К поверженному приближаться и не подумал. Нельзя. Дуэль сразу закончится. Начнется свирепый свал. Вторым в пару встал Биш. Его противник тоже был неплох. Плохие ножевые бойцы такими делами не занимаются. Они на снайперов учатся. Тут восьмерок, переводов и перехватов практически не было. Сразу пошла рубка. Оба старались работать обухом, но это на таких скоростях нереально. Сколько дней тренируйся, обязательно не успеваешь и ошибаешься. Ятаганный эффект кукри, который можно очень неплохо использовать в бою, имеет и обратную сторону. С обуха отбив у такого оружия неточный, порой просто хаотичный. Уже через несколько секунд Баронг сошел с обуха удачно для островитянина, прочертив на левом плече Биша глубокий порез. Я напрягся, краем глаза заметив, как вскочил Джай. Биш не оплошал. Глазом не моргнув, он быстро переложил оружие в раненую руку, еще не начавшую неметь, и с левой успел мазнуть снизу по рабочей кисти соперника. Даяк гортанно вскрикнул. Мне показалось, что он глазами, силой мысли, мистически старается удержать уже выпадающий из руки клинок. Хрясь! Один точный взмах, и кукри наполовину ушел под ключицу. Баста! Гурха выдернул тесак, сделал два шага и тяжело сел на землю, где его подхватил индус, уже разрывающий инт-пакет. Третий поединок мне не понравился с самого начала. И не только мне одному. Противник маленького Хара явно превосходил его. Во всем. Комплекция, взгляд, поза, духовитость и физика. Руки в резаных шрамах, настоящих, не искусственных. Бывают такие хитрецы, лично встречал. Нормальная практика в племенах. Порой в древние времена мальчикам еще в юности наносили, для гонору. Баронг держит крепко, но легко. Пальцы не гуляют нервно по рукояти, а мизинец отпущен. Сам снаряд старый, заслуженный, в патине. Былых мастеров работа, значит и кален толково. Не хрустни за просто так. Хана парню, не сдюжит. Я поймал умоляющий взгляд индуса. Перевел глаза на сидящего рядом с ним, уже перевязанного старшего брата, последнего поединщика. Биш быстро поднял глаза, хотя и так все прекрасно видел. Скрытое, но то же самое. Они не могут. Хар им этого не простит. Понял, братцы, понял. Возьми другой клинок, парень, покороче. Как можно больше наглости в голосе, Федя. Если ты мужчина. Даяк брызнул на меня злым, рассеянным взглядом. Ему не терпелось начать убивать, мстить за сородичей. Ты услышал меня, Даяк? Самым язвительным тоном поинтересовался я. Или тебе еще длиннее меч подать? А как же мастерство? Мужчины твоего племени умеют биться на равных? Тут уж островитянин соизволил. Полностью повернул голову ко мне и что-то презрительно бросил, сам рассмеявшись удачной шутке про невесть откуда взявшегося белого недотепу. Похоже, Хар что-то понял. Подозрительно прищурился, глядя на нас обоих, но осознать коварство происходящего уже не успел. Я сделал единственно правильное, что могло резко взорвать ситуацию и включить меня в этот явно нечестный поворот игры. А что делать? Федя скорчил максимально презрительную гримасу и два раза громко хрюкнул, голосом нормально откормленной наглой сибирской хрюши. Даяк не выдержал такого хамства. Резко развернувшись всем телом, Он сделал первый быстрый шаг в мою сторону, уже поднимая для косого рубящего удара страшный клинок старого баронга. Товарищ Маузер коротко, но веско высказал свое мнение о происходящем. Получив дыру во лбу, Даяк как-то мгновенно опустил плечи, чуть склонил голову, глядя на рубленную стену склада, измочаленные тренировочные столбы рядом и меня, такого непорядочного. После чего, складываясь на опорной ноге, рухнул боком, выбив из земли мелкую бурую пыль. Кончились танцы. «Елки, как я устал!» Хар уже подскочил к индусу и со слезами на глазах что-то возмущенно говорил ему и старшему брату, показывая на меня рукой. Те, понимающие, качали головами. «Действительно, ну что за паразит этот русский?» «Прости, брат, но оказаться зарубленным я не захотел. Пришлось. Великая Кали знает, Федя хотел лишь справедливости», и развел руки в стороны. «В конце концов, ты и сам бы убил его минутой позже». Потом мы собирали и осматривали трофеи. В складе стояли квадроциклы, 6 штук. Топлива для машин не нашли, больше не было ничего особенно ценного. Продукты были частично вывезены, частью растащены по шалашам или съедены. Если хранилось что-то еще, мы об этом уже не узнаем. Своим ходом машины не перегнать, мешает болотистый приток Ганга. «Что ж, раз вы не успели вывезти, то это сделаем мы. Только как расположить их на клевере? Встанет максимум 2 штуки. Нужен шкипер. Он что-нибудь сообразит». Связавшись по рации с кораблем, я передал Маурору и Ленни тактическую обстановку. Рассказал про раненого. «Пусть судно подходит. Встанем в оборону. Начнем мудрить. В Шанхай он доложит. В конце концов, после подготовки ночью можно и Меконг подогнать. Он плоский, широкий. На него всю эту технику загоним запросто. Квадры заправим из моих запасов. Своим ходом перегоним к берегу. Выставим наблюдение. РЛС мотобота постережет реку. Кстати, а почему вы, Феде, не попросить у Субидара одну машину? В качестве награды. Джипа у меня теперь нет. А гурхи с нашей помощью крепко поднялись. Одни только Томпсоны в количестве 3 штук чего стоят. 4-й Томми, поднятый с земли возле убиенного наблюдателя, я забрал себе без всяких разговоров. Даже обсуждать не буду. А пока остываем. Через 2 дня номер тихой гостиницы Лаосского квартала, где мы с Ленни заимели временное гнездо, ввалились бойцовские мужики. Все 3. Джай, довольно улыбаясь, вложил мне в руку деревянную коробочку полированного красного дерева, искусно вырезанную формы плоской фасолины. Открыв крышечку, я увидел мастерски высушенные и слегка подкопченные уши. После совещания авторитетов гурхи зачли мне последнего застреленного даяка дуэльным. Не знаю, им виднее. Ладно, когда-нибудь, заимев свой дом, я буду показывать этот странный и страшный трофей своим внукам, а из чувства вредности уютным бабушкам на заваленках. Под пирожок с капустой.